Глава 9. После визита к Павлу Левакову удалось установить местонахождение Любы Сергиенко во время убийства Людмилы Широковой. Это уже не представляло никакой сложности. Конечно, это требовало терпения и времени, но интеллектуального труда не составляло. Павел припомнил, что на каждый день ей было предписано посетить кладбище дважды. Перед вторым посещением, которое должно было состояться незадолго до полуночи, Любе следовало не меньше 3 часов ходить по лесу или по парку, где нет машин и вообще мало продуктов технического прогресса, и читать молитвы, чтобы очиститься. Потом нужно было найти место и не меньше 60 минут просидеть неподвижно, не шевелясь и не произнося ни слова, обратив свой взор внутрь себя и стараясь через это прикоснуться к космическим глубинам. Только этим можно будет добиться того, что покойные родственники, разлучницы, услышат Любину просьбу. С теми, кто предварительно не очистился, они и разговаривать не станут. Очистившись, Люба должна была идти на кладбище, но обязательно пешком. Вообще, Павел предупреждал ее, что ворожба несовместима с техническим прогрессом, поэтому, если хочешь достичь каких-либо результатов при помощи магии, нужно избегать всего, что связано со сложной техникой. Не пользоваться лифтами, не ездить на городском транспорте, не включать электробытовые приборы. Кладбище, где была похоронена бабушка Людмилы Широковой, находилось в 1,5 часах ходьбы от улицы Шверника, где жила Люба Сергиенко. Итого, если Павел Леваков не лгал, и если Люба в точности выполняла его указания, ей на проведение магического мероприятия нужно было не меньше 7 часов. 3 часа ходить и читать молитвы, еще 1 час сидеть и погружаться в себя, потом 1,5 часа идти до кладбища и столько же обратно, еще 3 часа. И сколько-то времени провести на самом кладбище. При этом подойти к могиле и вступить в контакт с бабушкой Широковой. Люба должна была до наступления полуночи. Выходило, что уйти из дома она должна была в тот день не позже 6 часов вечера. До 9 гулять, бормоча молитвы, с 9 до 10 сидеть неподвижно на какой-нибудь тихой укромной лавочке, а с 10 до 11:30 идти пешком на кладбище. Вот так примерно. Теперь нужно было найти свидетелей, которые подтвердили бы этот длинный маршрут, и можно было с чистой совестью снимать, с наложившей на себя руки Любы Сергиенко, обвинение в убийстве. Подняли протокол допроса Любы, в котором зафиксированы ее ответы по поводу местонахождения в предполагаемый период убийства Широковой. Может быть, в ее ответах не все является ложью. Ведь говорила же она, что гуляла, и даже конкретные места и улицы указывала. Правда, она утверждала, что ушла из дома около 8 вечера и вернулась около полуночи. Тогда как по всему выходило, что уйти она должна была около 6 и вернуться около 1 часа ночи. Но это уже не столь важно. Конечно, Люба вынуждена была солгать, потому что даже 4-часовая прогулка вызывала у следователя недоверие и кучу вопросов. А уж если бы она стала рассказывать, что гуляла по улицам 7 часов, не имея определенной цели, и ни с кем при этом не встречаясь, мало кто поверил бы ей. И у нее не осталось бы иного выхода, кроме как признаться в походах на кладбище с целью наворожить Людмиле скорую и мучительную смерть. Будь Людмила жива, В таком признании не было бы ничего особенного. Ну, может быть, стыд был бы и неловкость, но в целом никакого криминала. Но ведь она умерла. И не просто умерла, убита. И признаться в том, что желала ей смерти, все равно, что признаться в этом убийстве. Понятно, что свои походы в церковь, к богоугодному колдуну Павлу и на кладбище Любе Сергиенко приходилось скрывать. «А если все это только камуфляж?» — устало спросила Настя.